Незаметно, но прочно внедряются основы учения в сознание, незаметно, но упорно преображая все существо. Все, что принято и внедрено в память, находится там, дедуктивно воздействуя на поступки и мысли человека. При этом неизбежны конфликты между тем, что поступает, и тем, что было вложено раньше. Более поздние вклады более активны в своем влиянии. Контроль над новыми поступлениями особенно нужен, и особенно тогда, когда они расходятся с учениями. Весь психический багаж человек уносит с собою дальше, и всякий неполезный груз очень обременителен. О чем унести воспоминания? Важный вопрос. Характер накоплений обуславливает пребывание человека в надземном.